не дует пехота, если мы в строю идем. Все мы парни, то, что надо, и в движении, и в пить. Эй, девчата, посмотрите, как шагают моряки. Штурмовали, били контру на фронтах, под Одессой на Кубани бились ленты в якорях. Не войны дорогой славы шли матросские полки. Без козырки и бушлаты помнят битвы. Вперед, матросы, храбрые матросы, зовет, зовет к победе наш красный флаг. Кружат ой матросы, а на земле матросы чеканя шаг. Матросу дом, но коль надо, без пехоты на врага вшли.